Глава 4. «Последний заказ, и мы закрываемся!» Харри уставился на свой бокал. Он умудрился надолго растянуть его. Обычно он просто заливал напиток в себя, поскольку ему нравился не сам вкус спиртного, а вызываемый им эффект. Кроме того, нравился неверное слово. Этот эффект ему требовался. Нет, тоже не то. Был необходим. Он не мог без этого жить. Ну да, словно бы искусственное дыхание после того, как половинка твоего сердца перестала биться. Те кроссовки наверняка можно починить. Он снова достал телефон. В списке контактов у Харри имелось всего 7 человек, и поскольку имена их начинались на разные буквы, они были записаны в книжке всего одной буквой. Он выбрал букву «Р» и посмотрел на аватарку. Мягкий взгляд карих глаз, искавших встречного взгляда. Теплая светящаяся кожа, просящая ласки. Красивые губы, жаждущие поцелуя. Все эти женщины, которых он раздевал и укладывал в постель в последние месяцы, разве мог он хотя бы одну секунду не думать о Ракиле, не представлять ее на их месте? Понимали ли они, что, трахая их, Харри изменяет им со своей женой? Был ли он настолько безжалостным, чтобы объяснять им это? Конечно, потому что его половинка сердца с каждым днем билась все слабее. С Ракелью он лишь временно стал нормальным человеком, а теперь вернулся к своей прежней жизни. Он пристально смотрел на телефон. Харри вспомнил, как много лет назад, каждый день, проходя мимо телефонного автомата в Гонконге, неизменно думал: «Ракель, там она и Олег». В автомате, на расстоянии 12 нажатий кнопок. Как же давно это было. А со времени их первой встречи с Ракелью и вовсе прошло уже 15 лет. Харри приехал по крутой извилистой дороге, ведущей к бревенчатой вилле в Хольменколлене. Старенькая машина совсем выдохлась, пока он добрался до нужного дома. Ему открыла женщина лет 30, и он объяснил, что ищет Синдри Фиоке. Внимательно присмотревшись, Харри понял, что хозяйка дома очень красива. Густые темные волосы, черные ровные, как по линейке, брови над большими карими глазами, высокие аристократические скулы. Она была одета в черное манто, простое и элегантное. Голосом более глубоким, чем можно было предположить, глядя на нее, женщина ответила, что Синдри Феоке ее отец, и он раньше жил здесь, но вот уже несколько месяцев как переехал в город. Говорила Ракель Феоке самоуверенно и расслабленно, с преувеличенно четкой, почти театральной дикцией, глядя ему прямо в глаза. А потом она сказала, что как раз собиралась уходить, и зашагала прочь, ставя ноги одну точно перед другой. Ему показалось, что она идет как по канату, словно балерина. Харри объяснил, что он из полиции, узнал у Ракели адрес отца, а потом вызвался отвезти ее туда, куда ей было нужно. По дороге они выяснили, что учились на юридическом приблизительно в одно и то же время, и что в студенческие годы были на одном и том же концерте группы «Рага Рокерс». Ему нравился смех попутчицы, не такой глубокий, как ее голос, а легкий и светлый, как журчанье ручья. Ей надо было в район Майерства. «Вопрос в том, доедет ли этот автомобиль так далеко», — сказал тогда Харри, и она согласно кивнула. Как будто уже тогда оба догадывались, что еще не начавшееся не продлится долго. Когда Ракель собралась выходить, ему пришлось толкнуть для этого сломанную пассажирскую дверцу, он вдохнул ее запах. С момента их встречи прошло всего полчаса, и Харри пытался понять, что, черт возьми, происходит. Все, что ему хотелось, — это поцеловать ее. «Может, еще увидимся?» — бросила она на прощание. «Может быть», — ответил он, глядя, как она балетной походкой шагает прочь по улице Спурвейсгата. Они встретились вновь на празднике в полицейском управлении. Оказалось, Ракель Фиоки работает в иностранном отделе службы безопасности полиции. На ней было красное платье. Они стояли, разговаривали и смеялись. Говорили и никак не могли наговориться. Он рассказывал ей о своем детстве, о Сэс, сестреныше, страдавшей синдромом Дауна в легкой форме, о матери, которая умерла, когда Харри был совсем молодым, и о том, что ему пришлось взять на себя заботу об отце. Ракель поведала ему, что ходила на курсы русского языка при Министерстве обороны, а потом 2 года работала переводчиком в норвежском посольстве в Москве. Там она вышла замуж за русского, родила Олега, а потом уехала из Москвы, оставив супруга, который злоупотреблял спиртным. А Харри сообщил, что он сам алкоголик, о чем Ракель, возможно, уже догадалась, глядя, как он глушит колу на корпоративном празднике. Он не сказал ей, что в тот вечер его дурманил не алкоголь, а ее смех, чистый, искренний, светлый, и что он был готов говорить самые идиотские на свете вещи, чтобы только вновь и вновь его слышать. А потом, в конце вечера, они танцевали. Харри танцевал под вязкую, как сироп, саксофонную вариацию мелодии «Let it be». Это доказывало, он безнадежно влюблен. Спустя несколько дней он отправился на воскресную прогулку с Олегом и Ракелью. В какой-то момент Харри взял Ракель за руку, поскольку это показалось ему естественным. Некоторое время они так и шли, пока она не отняла у него руку. И когда потом Олег играл в тетрис с новым другом мамы, Харри чувствовал на себе мрачный взгляд Ракели и догадывался, о чем она думает. Алкоголик. Возможно, похожий на того, от которого она сбежала, теперь сидит у нее в доме и пытается подружиться с ее сыном. И Харри понял, что ему предстоит многое доказать, чтобы стать полноправным членом этой семьи. И ему это удалось. От судьбы не уйдешь. И, пожалуй, именно Ракель с Олегом спасли Харри, не позволив ему спиться. Их жизнь, конечно, не была одним сплошным победным маршем. Харри время от времени оступался. У них в отношениях случались охлаждения и даже ссоры. Но они всегда находили путь обратно, потому что обрели друг в друге сокровища. Взаимную любовь. Ту самую любовь с большой буквы, которая встречается лишь один единственный раз в жизни, да и то дается свыше далеко не каждому. В последние годы они с Ракелью просыпались по утрам в состоянии гармонии и счастья, причем оба чувства были такими сильными и одновременно столь хрупкими, что это пугало Харри до смерти. Он словно бы ступал по тонкому льду. Так почему же он все-таки провалился под лед? Конечно, потому что был тем, кем был. Харри Холь, и этим все сказано. «The Demolition Man, разрушитель», как называл его Эйнштейн. Мог ли он преодолеть этот путь еще раз? Проехать по крутой, извилистой, трудной дороге к Ракели и заново представиться ей? Стать мужчиной, которого она никогда раньше не встречала? Конечно, можно попробовать. Да, определенно стоит рискнуть. И сейчас время для этого не хуже и не лучше, чем любое другое. В целом момент представлялся ему вполне подходящим, вот только существовали 2 сложности. Во-первых, у Харри не было денег на такси. Но эту проблему можно решить. Отсюда до дому идти всего 10 минут, а там на заднем дворе припаркован его заснеженный Ford Escort, уже 3-й по счету. Второй загвоздкой был внутренний голос, утверждавший, что его план никуда не годится. Но внутренний голос можно заглушить. Харри допил содержимое бокала. Вот так. Он поднялся и направился к двери. «Увидимся, дружище!» — крикнул ему вслед бармен. 10 минут спустя Харри стоял на заднем дворе дома на улице Софиясгате и задумчиво смотрел на автомобиль, припаркованный в вечной тени между большими сугробами у подвальных окон. Машина была не так сильно заметена снегом, как он думал, поэтому ему надо всего лишь подняться наверх, взять ключ, повернуть его в замке зажигания и нажать на газ. Через 15 минут он будет у Ракели. Откроет дверь, ведущую в большое просторное помещение, совмещающее прихожую, гостиную и кухню и занимающее почти весь первый этаж. Увидит ее, стоящую у окна во двор. Она криво улыбнется, кивнет на чайник и спросит, по-прежнему ли он предпочитает растворимый кофе или сделать эспрессо. И тут вдруг последовала очередная вспышка. И Харри начал хватать ртом воздух. Ну вот, этого еще не хватало. В грудь снова вонзился острый коготь. Харри бежал. В воскресенье после полуночи все улицы Осло пусты. Рваные кроссовки были перевязаны скотчем в месте подъема. Он бежал по тому же маршруту, который указала в протоколе допроса дочь убитой женщины с улиц Борггата. Вверх, по освещенным тропинкам и гравийным дорожкам парка скульптур, расположенного на лесистых холмах, парк стал подарком городу от предпринимателя и коллекционера Кристиана Рингнеса и одновременно гимном женщине. Вокруг полная тишина. Харри слышал только собственное дыхание и хруст гравия под ногами. Он взбежал туда, где рельеф парка выравнивался, выходя на равнину Экебергшлетта, и начал спуск. Ненадолго остановился у скульптуры Дэмьена Хёрста «Anatomy of an Angel» — «Анатомия ангела». Скульптура была изготовлена из белого мрамора, из каррарского мрамора, как утверждала Ракель. Очаровательная сидящая женщина напомнила Харри копенгагенскую русалочку, но Ракель, обычно заранее читавшая литературу о достопримечательностях, которые они собирались осмотреть, объяснила, что источником вдохновения послужила классическая скульптура Альфреда Буше-Лерандель «Ласточка», созданная в 1920 году. Может и так. Но разница заключалась в том, что ангел Хёрста был вскрыт ножом и скальпелем, так что становились видны его внутренности, мышцы, кости и мозг. Что хотел показать художник? Что ангелы изнутри тоже люди? Харри склонил голову набок. С последним он мог согласиться. Даже спустя долгие годы после всего, через что им пришлось пройти вместе с Ракелью, даже после того, как он изучил ее вдоль и поперек, так же, как она его, Харри по-прежнему видел в ней лишь ангела. Вернее, ангела и человека, слитых воедино. Ее способность прощать — совершенно необходимая предпосылка для построения отношений с таким человеком, как Харри, была почти безграничной. Почти. Но ему, конечно же, удалось найти эту границу, а потом и перейти ее. Харри бросил взгляд на часы и побежал дальше, все быстрее и быстрее. Он чувствовал, что сердце заработало активнее. Он еще немного увеличил темп и ощутил, как выделяется молочная кислота. Так, а теперь еще немного. Сердце перекачивало кровь по всему телу, вычеркивая плохие дни из прошлого, разгоняя шлаки, смывая дерьмо. Почему он вообразил, что бег — это противоположность возлияниям, некое противоположность, когда это всего лишь другой способ одурманивания? Ну ладно, одурманивание в хорошем смысле. Он выбежал из леса у ресторана «Экеберг». Когда-то это здание было настоящей халупой в стиле минимализма, и здесь Харри, Эйстейн и Треска в юности выпили свое первое пиво, а потом 17-летнего Харри сняла женщина, показавшаяся ему глубокой старухой, хотя на самом деле ей вряд ли было больше 30, но во всяком случае, благодаря этой даме сексуальный дебют Харри прошел без осложнений, и наверняка чуткая наставница облагодетельствовала не только его одного. Иногда Харри задавался вопросом, не мог ли создатель парка быть одним из тех парней, кто в юности общался с доброй самаритянкой, и отреставрировать ресторан в знак признательности. Харри уже не мог толком вспомнить, как выглядела та женщина. Только слышал я воркующий шепот, когда все закончилось. Не так уж и плохо, мальчик. Вот увидишь, ты сделаешь счастливым нескольких женщин, а нескольких несчастными, и одну из них и счастливой, и несчастной. Харри остановился на лестнице закрытого темного ресторана. Спина согнута, руки на коленях, голова опущена. Он почувствовал, как к горлу подступает рвота, подавил рефлекс и прислушался к собственному хриплому дыханию. Харри сосчитал до 20, нашептывая ее имя. «Ракель! Ракель!» Потом он выпрямился и посмотрел на город, раскинувшийся внизу под ним. «Осло! Осенний город!» Сейчас весной он был похож на невыспавшуюся женщину, которую разбудили ни свет ни заря, и которая не без оснований полагает, что ей необходимо подкраситься. Но Харри не волновало то, что находилось в котле под ним. Он смотрел на другой конец города, в направлении холмов, в направлении ее виллы, которая находилась на другой стороне того, что, несмотря на все огни и бурную человеческую деятельность, было всего лишь кратером потухшего вулкана, холодными камнями и застывшей глиной. Он еще раз взглянул на секундомер в часах и помчался дальше. До улицы Борггата Харри добежал без привалов. Там он остановил секундомер и изучил его показания. Остаток пути до своего дома он проделал трусцой, а, входя в квартиру, услышал скребущий звук от соприкосновения застрявшего в подошвах гравия и деревянного пола и вспомнил, как Катрина попросила его поднимать ноги. Телефон продолжал проигрывать плейлисты Харри на Spotify. Из саундбара Sonos, который Олег подарил ему на день рождения, с шипением доносилась музыка шведской рок-группы Helicopters. За одну ночь это чудо техники сделало ненужным собрание дисков на полке над диваном, превратив его в мертвый памятник коллекции, которую Харри тщательно собирал на протяжении 30 лет. То, что не прошло проверку временем, неумолимо вырвали, как сорную траву, и выбросили в мусорное ведро. Хаотично-гитарно-барабанное вступление к «Carry Home» заставило колонки пульсировать. Харри выковыривал из подошв гравий, который набился туда в парке скульптуры, размышлял. Но не странно ли, что 19-летняя девушка добровольно вернулась в прошлое к виниловым пластинкам, в то время как сам он не по доброй воле перенесся в будущее? Он отложил кроссовки и поискал «Birds», но этой группы не было ни в одном из плейлистов. В музыке 60-х и начала 70-х хорошо разбирался Бьерн Хольм, но его попытки обратить Харри в свою веру с помощью Глена Кэмпбелла оказались напрасными. Харри наконец-то нашел «Turn, Turn, Turn», и в следующую секунду в комнате зазвучала гитара Риккенбекер Роджера Маккуина. Надо же, а вот она обратилась. Влюбилась, хотя это была совершенно не ее музыка. Но гитары творят с девушками нечто странное. Обычно и 4 струн достаточно, а у этого парня их было целых 12. И тут вдруг волосы на затылке у Харри встали дыбом. Он вспомнил, что видел одно из имен на обложке пластинки в протоколах допросов. Связал его с фотографией парня с гитарой Риккенбекер и все понял. Харри прикурил сигарету, слушая двойное гитарное соло в финале «Rainy Days Revisited». Интересно, скоро ли он заснет? Сколько времени он сможет не прикасаться к телефону и не проверять, ответила ли ему Ракель?